Иван Максимович еще раз ткнул его в грудь кулаком. «Хорошо будет!» Федоров стоял на крыльце, отряхивая звездочки снега с рысьего воротника. Иван Максимович махнул ему рукой. «Звони, Лука!» «И кучеру. А ты езжай сейчас же за Романом Захарычем, с ним вместе по пути и Густава Евгеньевича привезешь». Оставив Федора в передней, свой человек знает, куда пройти, Иван Максимович поспешил к Елене Александровне. «Люся, дорогая», — сказал он, обнимая целую жену, — «ты знаешь новость. Япония полезла в войну с Россией». «Боже мой! Ваня, а если японцы нас победят?» — испуганно спросила Елена Александровна, разглаживая пальцами холодные с мороза усы и бороду Ивана Максимовича. «Нет, этого не будет. Никогда не победить нас японцам. Война может оказаться только немного затяжной. Но ты, Люсенька, не тревожься». Иван Максимович, разнеженный, опустился рядом с женой на диван и задумался. «Черт возьми, как все-таки в жизни складывается все хорошо. Правду говорят, что некоторые люди родятся под счастливой звездой. Как называется та звезда, под какой он родился?» Он быстренько перебрал в памяти события последних лет. На Монкресе, прииске, принесенном в приданное Еленой Александровной, нашлась новая богатая золотом жила. А все завистники ему шептали, что прииск истощился и надо его бросать. Вдруг хорошо пошла слюда. Электрическая компания забирает все подчистую. Дурак Петруха Сиренев скупил по речке Рубахиной все водяные мельницы и новых еще настроил. Думал задавить мукомольное дело у Василева. А не вышло. Иван Максимович поставил у себя вальцы, и пшеничку теперь везут к нему размалывать на крупчатку. Надо подумать теперь, стоит ли канитериться с мелкими помольщиками. Лука советует скупать зерном, а потом продавать готовую крупчатку. Дельный совет. Удачно, быстро и дешево построил он завод мясных консервов. Пророчили ему, что сбыта не будет, что консервы — товар только для военного ведомства, да для военного времени. И вот, пожалуйста, есть сбыт. Теперь пора посоображать и насчет большого кожевенного завода. И за лесопильное дело, пожалуй, не худо бы взяться. На лес открывается спрос. Даже то, что грозило Ивану Максимовичу бедой, неприятностями, неизменно оборачивалось счастливой развязкой. К примеру, подлец Лакричник сколько крови испортил. Казалось, никак от тюрьмы не откупишься, посадят. Сам генерал-губернатор, принимая Ивана Максимовича, только развел руками и сухо сказал: «Неволен, неволен, господин Василев. Не бог я и не государь. Весьма вам сочувствую, но чем могу помочь? Обязан поступить по всей строгости. Положение, знаете, обязывает». Они беседовали долго, и генерал-губернатор несколько раз перечитывал привезенное к нему Василевым письмо Барановы. А на прощание все-таки сказал: «А вы, любезнейший Иван Максимович, заблаговременно поговорите с председателем губернского суда. Милейший человек, настоятельно рекомендую». Председатель суда действительно оказался милейшим человеком. Чуть не 3 года тянулось дело о поджоге. Наконец слушалось в закрытом судебном заседании и приговор оправдать шиверского купца Василева за недостаточность улиц. Подарки, конечно, стоили недешево, но 1000 раз благодарил Иван Максимович судьбу, что не вступил в сделку с Лакричником. В деньгах это стоило бы одинаково, но зато, боже, какие же теперь связи приобрел он в Иркутске. Если бы не это канительное и шумное дело с поджогом, не видать бы ему никогда собственных магазинов в Чите, Владивостоке и Харбине. В дверь заглянула горничная Стеша и доложила: «Иван Максимович, гости приехали». Боже мой! — вскочил с дивана Иван Максимович.